в земельную комиссию съезда. Совместно и дружно комиссия вынесла резолюцию о социализации земли и передала ее в президиум съезда. После этого комиссия просила товарища Шнейдера сделать доклад о том, что делается в Петрограде. Он нам изложил свой обзор вкратце, отговариваясь, что времени нет, и советовал поддерживать на съезде резолюцию о реорганизации крестьянских союзов в Советы. Губернский съезд постановил реорганизовать все крестьянские союзы в Советы на местах. Это было единственно новым для Гуляй-Польского района вопросом из всех вопросов повестки губернского съезда 5-7 августа 1917 года. По возвращении нашим со съездом и после ряда содокладов о нем Гуляй-Польский крестьянский союз был реорганизован в Крестьянский совет. Он не изменил ни своей декларации, ни методов борьбы, который усиленно подготовлял крестьян. Его призыв к рабочим изгнать хозяев фабрик и заводов и ликвидировать их права собственности на общественные предприятия усилился. За это время, пока мы были заняты формальным переименованием Союза в Совет, в Москве 14 августа открылось Всероссийское демократическое совещание. И на его трибуне показался уважаемый, дорогой наш старик Петр Алексеевич Кропоткин. Гуляй-Польская группа анархистов-коммунистов остолбенела, несмотря на то, что глубоко сознавала, что нашему старику, так много работавшему в жизни, постоянно гонимому на чужбине и теперь возвратившемуся на родину и занятому в старческие годы исключительно гуманными идеями жизни и борьбы человечества, неудобно было отказаться от участия в этом демократическом совещании. Но эти соображения отходили на задний план перед тем трагическим моментом революции, который понемногу должен был наступить после совещания. Мы в душе осудили своего старика за его участие в этом совещании, думая, что он из бывшего учителя революционной анархии превращается в сентиментального старца, ищущего спокойствия и сил для последнего применения своих знаний в жизни. Но этот суд над Петром Алексеевичем был внутри самой группы, в ее душе, замкнутой для врагов. Происходило это потому, что глубоко в самых тайниках души группы Петр Алексеевич оставался великим и сильным теоретиком анархизма. Это подсказывало нам, что, не сломи его физически время, он стал бы перед русской революцией практически вождем анархизма. Правы ли мы в этом или нет, но на тему его участия во Всероссийском демократическом совещании в Москве мы никогда не вступали в спор со своими политическими врагами. Итак, мы с замиранием души прислушивались к тому, что скажет П.А. Мы не теряем веры, что П.А. останется навсегда близким, дорогим нашим стариком, но момент революции зовет нас в свою сторону. В силу ряда причин чисто искусственного характера в революции замечается застой. На нее надевается петля всеми политическими партиями, участвующими во временном правительстве. А ведь они, все эти партии, шаг за шагом, все прочнее и решительнее, приходят в себя и становятся грозной силой контрреволюции. Глава 12. Корниловский поход на Петроград и меры против него. В 20-х числах августа 1917 года наша группа проверяла наличность своих сил, выясняла, где и чем они заняты. Собрание было самое серьезное из всех, какие она когда-либо устраивала. Я уже отмечал, что наша группа не имела в своих рядах ни одного теоретически образованного анархиста. Мы все были крестьяне и рабочие. Из школ вышли недоучками. Анархических школ не существовало, багаж нашего знания революционного анархизма вынесен из многолетнего чтения анархической литературы и обмена мнениями между собой с крестьянами, с которыми делились всем прочитанным и понятым в трудах Кропоткина, Бакунина. Всем этим мы обязаны товарищу Владимиру Владимировичу.